все более исчезало, то столь живо прочувствованное, и перед образом страстной, ежедневной видимой Изабеллы исчезал прелестный образ Энрике и бледнел с каждым днем, являясь ему все реже и реже. Герцогу де ла Торре не оставалось времени для этого воспоминания, а между тем он когда-то любил Энрику со всем пылом своей молодой страстной души. Слова таинственной гадальщицы на последнем маскараде вдруг глубоко взволновали его и напомнили ему о потерянной Энрике и о его ребенке. После той ночи он начал разузнавать, искать и спрашивать по целым дням, потом нетерпеливо ожидал обещанного известия. И, наконец, Энрика опять стушевалась перед молодой, прекрасной, любившей его королевой. Франциско Серано, благороднейший сын благородного отца, был опьянен славой и почестями. Приближался день, когда в колоссальном Колизео имело быть ежегодное зрелище боя быков. На этом празднестве, с жадностью ожидаемым всеми испанцами, всегда присутствовал и двор. Народ остался бы весьма недоволен, если бы королева в качестве испанки не приняла участие в общем удовольствии и не появилась в Колизео, куда стремились все. Старый млад. Большой амфитеатр Колизео де лос Торос, который был построен неподалеку от Прадо на площади, назначенной специально для такого рода зрелищ, походил на наши цирки. Внизу была большая круглая арена, окруженная высоким забором, куда вели ворота с двух сторон. Немного повыше были два ряда крытых лож и затем множество скамеек, расставленных по всей окружности. Этот Колизео вмещал по крайней мере 5000 человек, но можно с уверенностью сказать, что во время боя быков на большой площади вокруг амфитеатра теснилось еще столько же людей, не доставших мест или не имевших денег, но во что бы то ни стало желавших находиться поблизости любимого зрелища, чтобы восторженно вскрикивать, когда внутри Колизео раздавались рукоплескания, и свистать, когда матадор навлекал на себя неудовольствие. Так и на этот раз со всех сторон собиралась толпа, чтобы посмотреть на двух знаменитых бойцов — Пухету и Кухареса. Пухета превосходил смелостью всех своих соперников и даже предшественников. Мужество его было похоже на презрение к жизни, а сверх того он был красавец, расположение которого добивалась не одна жаждавшая любви сеньора. Мадрид в то время, так же как Париж при Людовиках, готов был сделаться вторым Содомом. «Сегодня борется Пухета», — говорили прекрасные женщины, нетерпеливо ждавшие зрелища. Ложи наполнялись медленнее, они были предназначены для богачей. Придворные ложи лежали посредине, отличаясь величиной, и украшенные сверху коронами. Возле них была ложа патера, который должен был находиться тут же, наготове, со священным миром, чтобы доставить раненым последнее помазание. Внизу лож находилась другая арена с воротами, откуда выходили бойцы и выпускались животные. Оркестр помещался наверху. Скамьи уже были заняты все до последнего места, и торжественная минута приближалась. Тогда появился двор в большой, обитой красным бархатом ложе. Королева Изабелла со своим супругом, Мария Христина с герцогом Рианцаросом, генерал-капитан герцог де ла Торре, генерал Прим и блестящая придворная свита, между которой можно было заметить маркизу де Бевиль, дона Олоцагу, подле нее и контр-адмирала Топете. При появлении двора оркестр заиграл гимн. Народ с любопытством рассматривал высоких особ. На Изабелле было великолепное голубое платье, на которое богатыми складками не спадала испанская мантилья.